Нас перед этим также всех вернули в капсулы и запретили их покидать. После чего корабль разогнался и снова ушел в гиперпространство. Следующие 6 дней все провели в своих капсулах, а местные дроиды непрерывно нам что-то привозили. Только на 7-й день нас выпустили из капсул, но, как выяснилось в кают-компании, выпустили далеко не всех. Вся группа новеньких так и сидела по капсулам. Насидевшись в каюте, сразу после завтрака я отправился в тренировочную секцию. К моему удивлению, не только я решил посетить тренажеры. Почти весь бывший спецназ находился здесь же. Разумеется, троица Мерфи с приятелями находилась также здесь. Мерфи с ненавистью посмотрел на меня, но ничего не стал предпринимать. Сам я занял свободный силовой тренажер и дал себе хорошую нагрузку. Многие бывшие спецназовцы не по-доброму смотрели в мою сторону, но мне было все равно. После корабля мы вряд ли увидимся вновь. Они все — бывшие абордажники, а я — техник, служба у нас точно продолжится в разных местах. Честно говоря, я не понимал, что может флот делать на практически неизученной планете. Флот никогда не занимался изучением и колонизацией планет. У него были совсем другие цели и задачи. Освоением планет, как правило, занимались разные корпорации. Данные о планете, про которую мне говорила Рина, наверняка не точны. Задумывалось здесь что-то другое, но пока я не мог понять, что именно. Слишком разношерстная у нас компания была. Экипаж корабля из нас не составишь. Хотя кто знает. Может, переобучение нам предстоит. Привет. Отвлекшись от раздумий, поднял глаза. Рядом с тренажером стоял Гирлс, бывший сержант полицейского спецназа. Здорово, Гирлс. Ты тоже здесь. А я ничем от других не отличаюсь. Понятно. Ты случайно не знаешь, куда нас? Нет. Может, в управлении что-то слышал. Я знаю тоже, что и остальные. Пришел приказ с флота. Нам дали 3 дня на сборы, а потом всех забрали. Странно это. Флот раньше никогда не забирал обратно таких, как мы. Соглашусь, что странно, но зарплату нам все время платил флот и контракты у нас с ним. Это понятно. Может, все-таки что-то слышал, так, краем уха? Нет. Флот и полиция — разные конторы. Спрашивать нужно на флоте, а в полиции ничего не знают. Жаль. Не знаешь, что за заразу мы здесь подхватили? Местная какая-то, они до нас перевозили больных колонистов. Вот падлы. Они должны после них обеззаразить корабль. Подозреваю, что забыли. А мы думали, это ты заразил всех. Я вообще не болел. Меня в карантин посадили совсем по другому поводу. По какому? Гирлс, ты не находишь, что я не должен перед вами отчитываться? Извини. Что-то мне это не нравится. Мне это не нравится не меньше твоего, но мы сейчас в одной лодке. Хотя некоторые это не понимают. Да, они тупые. С ними бесполезно разговаривать, и посмотрел на Мерфи, пыхтящего, как и я, на силовом тренажере. Ты давно на флоте. Скоро 10 лет будет. На линкоре служил. Это было давно, и порой мне кажется, что это происходило в другой жизни. Как думаешь, справишься сейчас с ремонтом линкора? Надо бы базу обновить. Устарело. У тебя какого уровня база по абордажу? 6-го, но тоже неплохо бы обновить. Только здесь я понял, что сделал большую глупость, ведь мои фактические данные и пси-уровень всплывут при первой же проверке у флотского медика. С другой стороны, меня сейчас будет сложно отследить аратанской разведки, а для меня это сейчас самая большая проблема. Корабль тем временем вышел из гиперпространства, и это почувствовали все. Я сразу подключился к камерам наружного наблюдения и посмотрел, где мы. Оказалось, недалеко находится станция. Корабль теперь разворачивался и ускорялся, чтобы направиться к этой станции. Движение около станции было активным. «Где это мы?» — спросил Гирлс, похоже, как и я, наблюдающий за обстановкой через наружные камеры наблюдения. «Без понятия. Вскоре нас загнали по капсулам, а корабль пристыковался к станции. Сразу, как только это произошло, я подключил планшет к сети. Нет, это же надо как фартануло. Станция Талира. Именно сюда бывшие наемники выслали сыворотку. Осталось только как-то выбраться из корабля и забрать сыворотку, а вот выбраться с корабля будет совсем непросто. Самый простой вариант — это расторгнуть флотский контракт и выплатить им неустойку. Скорее всего, так и придется сделать в экстренном случае, если меня направят на обследование. С другой стороны, мне к сыворотке нельзя. Если на станции СБ раскопало это дело, они могут знать, куда улетела сыворотка. Да и обратно на корабль будет проблематично с ней возвращаться, там 3 коробки с ними. Проверит обязательно. Взвесив все «за» и «против», отправил сообщение старшему сержанту. Засаду я должен почувствовать. Вскоре по моему запросу появился старший сержант, хотя я просто попросил его связаться со мной. «Чего тебе?» — спросил он, открыв мою капсулу. «Старший сержант, нам положено увольнение». «Какое тебе увольнение? Ты еще службу не начал». «В соответствии с уставом флота, старший сержант. Официально мы так и остались военнослужащими флота, и увольнительные нам положены. Вот мой запрос». «Отказано». «Никаких увольнительных. На корабле карантин». «Но я же не болел». «Никто корабль не покинет». «Понял». 20 отжиманий. Есть 20 отжиманий. К выполнению приступить. Он внимательно наблюдал, как я отжимаюсь. Как только закончил, спросил, откуда ты узнал про колонистов? Не понимаю, о чем вы, старший сержант? О колонистах, которых мы якобы привозили. Я ничего не знаю о колонистах. 20 отжиманий. К выполнению приступить. Он снова подождал, когда я закончу отжиматься. Так что? Не вспомнил. Не понимаю, о чем вы, старший сержант? Еще 20 отжиманий. Так повторялось несколько раз. Я насчитал почти 200 выполненных отжиманий. Впрочем, я находился уже в форме, и это не представляло для меня сложности. Так ничего и не добившись от меня, старший сержант закрыл двери капсулы и ушел. Я и раньше подозревал, что Гирлс стучит руководству полиции, а сейчас решил убедиться, что стучит он не только руководству полиции, но и старшему сержанту. Ведь информацию про зараженных колонистов я ему умышленно слил, чтобы проверить свои подозрения. Это означало только одно — они брали подработку, и операция не была согласована с командованием флота. Меня же они хотели сделать крайним, вроде как я занес на корабль эту заразу. Сейчас посмотрим, что они дальше станут делать. Ладно, с увольнением не получилось. Врубаем план «Б» и активировал планшет. Взлом из кинотранспортной компании не занял много места. Вскоре я наблюдал по камерам наблюдения за тремя ящиками с запчастями, которые прибыли на склад транспортной компании. Сверху там находился различный электронный хлам под видом рабочих запчастей, а уже под ними лежали ящики с сывороткой.